Глава 9. Война. Епископ подвела гостей к воротам. Вернее, к ржавому железному занавесу в самом центре стены, разрезавшей пополам широкую улицу. Кивнув стоящему рядом охраннику, она без лишних слов подняла занавес, и перед Юином и Кейтлин открылась уходящая вдаль дорога с заросшими мхом домами по бокам. Они шагнули на потрескавшийся, покрытый снегом асфальт. Епископ и стражник, оставшиеся за воротами, смотрели им в спину. Над головой мха не было, зато понизу он дополз почти до самого асфальта, поэтому Юин и Кейтлин шли осторожно, ровно посередине, стараясь держаться подальше от опасного растения. Девушка взяла Юина за руку, и он чуть не подскочил от неожиданности. «Ты заметил, чего тут не хватает?» – спросила она. Юин удивился. «Нет. И чего же?» «Детей!» – ответила Кейтлин, наблюдая за его реакцией. Юин вдруг понял, что она права. За все время пребывания в Йорке путники не видели и не слышали ни одного ребенка. Мало того, вообще никого моложе Юина. «Наверное, их держат где-то в безопасном месте?» «Может быть, хотя это все равно странно. От детей всегда шум и беспорядок, а тут слишком тихо и спокойно». С этим трудно было поспорить. Даже в заводном апельсине, при всей унылости послевоенной жизни, дети были шумной, визгливой, шкодливой и непоседливой бандой. Прятать их от чужих глаз долгое время было бы просто невозможно. «Ну и как ты думаешь, где они?» «Не знаю, Юэн. Мне почему-то кажется, что их тут вообще нет». «В таком большом поселении этого решительно не может быть». Кейтлин пожала плечами. «Обними меня», – вдруг попросила она. «Зачем?» – напешил Юин, но все же обнял ее за плечо и прижал к себе. «За нами наблюдают. Пусть не думают, что мы что-то подозреваем». Юин внимательно посмотрел на спутницу сверху вниз. В ответ она улыбнулась, вымученно и тревожно. «Думаешь, мы в опасности?» Девушка кивнула. «Не волнуйся, в случае чего я тебя прикрою». «Не сомневаюсь, это случалось уже не раз. Куда больше меня волнует, кто прикроет тебя самого?» Юин открыл было рот, чтобы сказать еще что-нибудь утешительное, но девушка жестом остановила его и показала вперед. Перед ними, перегородив улицу, лежала на боку перевернутая фура, и в ее крыше была вырезана дверь. А рядом стоял человек в заплатанном сером бомбере и кожаных штанах, не сводящий глаз с неожиданных гостей. «Кто вы такие и что вам нужно?» – спросил человек. По пути к воротам епископ сказала, что им нужен имам Хусейн. Юэн слышал слово «имам» впервые, но Кейтлин, казалось, оно было знакомо. Теперь Юэну пришла пора удивляться снова. Его спутница улыбнулась человеку у дверей и сделала шаг вперед. «Ассалам алейкум», — сказала она, и человек поднял брови почти что в ужасе. Придя в себя, он потрясенно вымолвил «салам», и Кейтлин тут же заговорила снова. «Нам нужно поговорить с имамом». «Ладно, я...» «Идите за мной». Неуверенно пробормотал стражник, переводя взгляд с Кейтлин на Юина и обратно. Юин молча кивнул и попытался скрыть улыбку при виде его растерянности. Эта часть города не сильно отличалась от той, с которой они распрощались у железных ворот. Повсюду над улицами висел легким саваном тонкий слой мха, погружая их в зеленые сумерки. Стражник шепотом посовещался о чем-то со своим напарником и повел гостей к часовне, стоявшей на севере, напротив громадного обгоревшего здания. «Похоже, люди часто обживают старинные церкви», с интересом заметила Кейтлин. «Потому что они надега», объяснил Юин, который уже задумывался об этом. «В то время строили на века, камня на стены не жалели. Где найдешь лучшее укрытие?» «Вот это верно», включился в разговор стражник. «Когда началась война, выжили в основном те, кто укрылся в подвалах, склепах и старых церквях». «Наверное, камень не пропускает радиацию», – предположила Кейтлин. «Что-то вроде того», – дружелюбно подтвердил стражник. «На нас бомбы не бросали, а вот на Шеффилд – да, и от лица, как говорят, одна дыра в земле осталась». Стражник подвел их к небольшой боковой двери, сделанной из крепких темных досок и обитой ржавым железом. «Это чертова дверь. Не знаю почему, но сколько себя помню, столько ее так называют». «Это чтобы черт мог бежать из церкви», — сказал Юин. «Серьезно?» — удивился стражник. «Так мне говорили. Причем изначально она была нужна совсем не для этого, хотя я и не помню для чего. А потом уже так повелось». «Век живи, век учись!» Стражник широко улыбнулся и трижды постучал в дверь. «Вы, случайно, не знаете человека по имени Дэниел?» — вдруг спросила Кейтлин. Стражник опять растерялся и ответил не сразу, изумленно уставившись на девушку. «Что-то сегодня сплошные сюрпризы. Это было мое имя до тех пор, пока я не принял ислам. А что?» «И ваша мать? Епископ Йоркский?» «Да», — коротко ответил стражник. «Но здесь ее не сильно любят, так что вы о ней лишний раз не заикайтесь». Дверь чуть приотворилась, уткнувшись в наледь. Затем изнутри раздалось женское бормотание, кто-то уперся плечом и как следует надавил, после чего дверь широко распахнулась. «Фаид!» – женщина в проеме улыбнулась и погладила стражника по щеке. «Привет, Ферри!» – ответил тот, нежно взяв ее за руку. «Это кто?» – спросила Ферри, кивнув в сторону Юина и Кейтлин. «Они к твоему отцу». «Заходите, а то замерзнете», – дружелюбно сказала Ферри и шагнула в сторону, чтобы пропустить всех троих в церковь. Уже с порога Юин заметил удивительную особенность этого здания. Так тепло ему не было с самого детства. Стены и пол были нагреты, и даже воздух был теплым и мягко обволакивал лицо. Пожалуй, для двух путников, плотно укутанных по-зимнему, было даже слишком жарко. Вслед за Фаидом они сняли шарфы и перчатки, а потом расстегнули плащи. Юин не выдержал. «Почему у вас так тепло?» Ферри улыбнулась. «Отец был когда-то водопроводчиком. Когда у нас стало поспокойнее, он первым делом починил старый котел в церкви». Юин не верил своим ушам. «Тут что, центральное отопление?» Ферри гордо кивнула. Только теперь Юин заметил, что внутреннее убранство церкви, хоть и обветшав с годами, было лишено следов плесени и сырости, вечных спутников жилых помещений в послевоенной Англии. Краска на стенах не облупилась, кое-где висели ковры, почти не тронутые временем. «Сколько же труда для этого нужно? А чем вы топите?» «Никакого труда», – раздался низкий голос из глубины здания. В дневном свете, падающем из окон, возник невысокий худой человек. На нем был легкий халат, спускавшийся ниже колен, а голову украшала вязаная шерстяная шапочка. Система стояла нетронутой с войны. Когда цивилизация рухнула, металл обесценился. Вот про нее и забыли. Так что, по сути, мне пришлось только добавить воды. «Мой отец и мам», — объявила Ферри. Лишь когда имам подошел ближе, стало заметно, что он уже старик, с изборожденным морщинами лицом и седой бородой. Он улыбался тепло и приветливо, но зубов во рту почти не было. «Добро пожаловать в нашу мечеть!» «Это самое... салам!» – наугад произнес Юин, надеясь, что правильно запомнил слово. Старик еще шире растянул свою беззубую улыбку и сердечно пожал Юину обе руки. «Проходите, гости дорогие!» – восторженно сказал он и приглашающе повел рукой в сторону главной залы. Детали архитектуры явно выдавали в мечети бывший христианский храм. Однако поверх стен висели домотканные ковры с текстами на незнакомом Юину языке. Никакой мебели в зале не было, лишь на полу в несколько слоев лежали ковры. Недалеко от двери находилась ниша в стене, отгороженная висящим ковром. Специальное место для моления. Вокруг было тепло, тихо и очень уютно. «Мое имя Хусейн. А вот вас я раньше не видел, хотя был уверен, что знаю в Йорке всех. Меня зовут Юин, а ее Кейтлин. Мы пришли ночью из Карлайла». «А, так вы и есть ночные гости», – воскликнул старик, улыбнулся Юину и внимательно посмотрел на Кейтлин. Та слегка отодвинулась, прячась за спину спутника, что было совсем на нее не похоже, и снова взяла его за руку. «Ну что ж, вот вы и здесь. Что же вам нужно от старика?» «Мне сказали, что вы поможете найти людей, похитивших мою семью». «Твою семью похитили?» «Да, люди в противогазах на грузовике». «Где это случилось?» – спросил Фаид из-за спины Юина. «В Глазго, с неделю назад». «В Глазго?» – воскликнула Ферри. «Вы проделали большой путь», – покачал головой имам. «А вы бы не сделали то же самое?» – спросил Юин. «Пожалуй, да», – задумчиво произнес старик. «Что ж, я действительно знаю, кого ты ищешь и где их можно найти». «Откуда ты знаешь о них, отец?» – спросила Ферри. «Трудные времена приводят странных союзников», – ответил имам. «Мне нужны были лекарства и материалы для ремонта, а в первые годы после войны найти их было непросто». «Черный рынок?» – спросил Фаид. «Хуже, намного хуже», – отозвался имам. Однако давайте не будем поминать старое. К тому же час молитвы близок. Прошу вас, идите за Фаидом и Файрузой, они отведут вас туда, где мы встретимся позже». Вслед за человеком, которого раньше звали Дэниелом, Юэн и Кейтлин вышли из молельни и спустились по лестнице в бывшую церковную крипту, которую имам превратил в жилище для себя и своей семьи. «Располагайтесь как дома», — сказал Фаид. «Я вернусь с имамом после молитвы». «Спасибо», — сказал Юэн. «Фаид!» — позвала Кейтлин, когда мужчина был уже на пороге. «У нас кое-что есть для тебя». И она дернула Юэна за руку. «Если это от матери, я даже знать не хочу». «Подожди, дорогой», — вмешалась Файруза. «Хотя бы посмотри, что она прислала. Какой от этого вред?» «Ферри, от нее вечно одни неприятности». «Но мать у тебя всего одна», — сказала та и вышла из комнаты. Фаид помялся в нерешительности, затем покорно вздохнул, повернулся к Кейтлин и протянул руку. Юэн передал Кейтлин сложенный и скрепленный конверт, и девушка медленно положила его в ладонь Фаида. «Прочитаю после молитвы», — сказал он и исчез за порогом. В комнате, где остались Юэн и Кейтлин, было чуть прохладнее, чем в молельне наверху. Зато тут стояли старые кожаные кресла, а на полках вдоль стены выстроились книги, между которыми лежала всякая всячина. Далекие звуки шагов и гул людей, собиравшихся в молельне со всех концов этой части города, навевали дремоту. Вскоре Кейтлин смежила веки, а затем и Юэн сдался и погрузился в сон. Проснулся Юэн от прикосновения чьей-то руки и от запаха тушеного мяса. Над ним, улыбаясь, склонился имам Хусейн. Одной рукой он тряс гостя за плечо, а в другой держал керамическую плошку, откуда поднимался ароматный пар. «Ешь, пожалуйста», — сказал старик, протягивая плошку. Юэн потряс головой, прогоняя сон, сел прямо и принял угощение из рук имама. «Спасибо», — благодарно сказал он. Рядом на диване Кейтлин жадно уплетала за обе щеки свою порцию. Подняв голову над своей плошкой, она довольно улыбнулась Юэну полным ртом. Мужчина тоже накинулся на варево из курицы, грибов и какой-то травы. Имам охотно пояснил, что это крапива. Впрочем, Юэну было все равно. Главное, что вкусно. Он вдруг почувствовал, как много сил отнял у них с Кейтлин марш-бросок от Карлайла до Йорка. Имам уселся напротив Юэна и терпеливо ждал, пока гости управятся с едой. Затем забрал плошки и ушел с ними в соседнюю комнату, но тут же вернулся, неся два пластиковых стакана с водой и снова сел рядом. «Теперь о деле», — сказал он Юэну. «Люди, которых ты ищешь, опасны. Ты готов идти за ними дальше?» «Конечно». «Ну а ты, девочка?» — спросил имам, повернувшись к Кейтлин. «Может, останешься с нами?» Та заморгала. Да. Конечно, это не моя семья, но я в долгу перед Юэном». «Чем же ты ему так обязана?» «Жизнью», — просто ответила девушка. «Тебе не обязательно идти со мной», — вдруг сказал Юэн. Он вдруг подумал о том, что здесь Кейтлин сможет найти себе уютное пристанище. Поразмыслив немного, девушка покачала головой, видимо, в очередной раз доверившись своему чутью. «Я пойду с Юэном, но за предложение спасибо». Имам кивнул, грустно глядя на девушку. «В таком случае перед вами лежит опасный путь в места, куда нынче не ходит никто», — мрачно произнес он. «Так-так», — покорно сказал Юэн. «Люди, которых ты ищешь, пришли с юга, где дела очень плохи», — объяснил имам. «Они впервые появились в наших краях 5 лет назад. Мелькали на горизонте, рыскали вокруг города, но близко не подходили». «Откуда вы знаете, что они именно те, кто мне нужен?» — спросил Юэн. «Говорят, таких групп несколько, но все они возвращаются в одно и то же место». «И что же это за место?» — спросил Юэн. «Лондон». Как будто огромная гора обрушилась на плечи Юэну. До Лондона были сотни миль. Даже на машине епископа путь будет долгим и трудным. Кейтлин, казалось, испытывала те же чувства. Она внезапно посерела от беспокойства. «Вам не дойти туда пешком, друзья мои, и не добраться по дорогам», — продолжил имам. «Тогда как?» «Самолетов нынче нет. И судя по тому, что рассказывают про обитателей рек и океанов, к ним тоже лучше не приближаться». Юэн решил подождать, пока старик насладится драматической паузой. А вот Кейтлин не хватило терпения. «Как?» – спросила она. И в ее голосе мелькнули нотки отчаяния. «Среди бродяг и старателей ходят слухи, подчеркиваю только слухи, что туда ходит поезд по железной дороге. Серьезно? Спросил Юэн. Так говорят. Как до него добраться? Прищурилась Кейтлин. К сожалению, я не знаю, сокрушенно ответил старик. Но зато знаю женщину, которая вам поможет, если выполнить наше старое соглашение. Какое соглашение? Когда-то мы торговали с ней, и за ней остался должок. Имам явно не хотел вдаваться в подробности. Так ей и сказать? Этого должно хватить. Когда-то мы были друзьями. Где нам ее найти? Вот это самое трудное. Она живет в Донкастере. К югу отсюда, вступила Кейтлин, заметив, что Юину это название ни о чем не говорит. К югу? Там, где все плохо? На юге плохо везде, Юин, подтвердил старик. Но Донкастер – это такое место, которое даже плохие твари обходят стороной. Мужчине вдруг стало неловко за свое невежество. Почему? Потому что оттуда не возвращаются. И именно там живет ваш друг, с недоверием переспросил Юин. Да, ее зовут Сара, а большего я не скажу. Если она жива, то поможет вам. Если нет, возвращайтесь, и мы подумаем, как быть дальше. Юин задумался. Что вы хотите за свою помощь? «Ничего», – ответил старик, примирительно подняв руки. «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, учил нас щедро делиться с теми, кто попал в нужду». Юэн осторожно посмотрел на имама. Он был убежден, что ничего в этой жизни не делается просто так, и что если сейчас старик ничего не просит взамен, значит придется платить потом. Впрочем, выбирать не приходилось. «Спасибо, имам Хусейн. Вы очень щедрый человек». «Если Сара жива, вы найдете ее в замке под названием Конисбро, на окраине Донкастера». Старик протянул Юину картонку с аккуратно начерченным планом местности. На другой стороне красно-зелеными буквами возвещалось о том, что Корнфлейкс – лучшие кукурузные хлопья в мире. Путешественники встали. «Еще раз сердечное вам спасибо, имам», – сказал Юин. «Не за что», – ответил старик, провожая гостей до двери. Но у самого порога вдруг остановился и посмотрел на них очень серьезно. «Прошу вас, друзья, если получится, не заходите в сам Донкастер. Старайтесь также держаться подальше от Лидса и Шеффилда. Каждое из этих мест проклято по-своему, а на вашем пути и без того с избытком опасности». После этого он вывел их на улицу.